Песни кавказских горцев. Ты — горячая пуля, смерть носишь с собой. Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты ли покроешь меня? Не тебя ли топтал я ногами коня? Холодна ты, о смерть, даже смерть храбреца, но я был властелином твоим до конца, свое тело в добычу земле отдаю, но зато небеса примут душу мою. 29 октября 1875 года.